столь благосклонный к отцу моему граф Румянцев, был президентом коммерц-коллегии с званием министра еще до учреждения министерств. В новом порядке другой перемены для него не последовало, кроме умножения власти и прав. С ним началось и прекратилось министерство коммерции. Между министрами, наконец, встречаем лицо, сохранившее физиономию прежних времен. Необходимость заставила молодежь приобщить графа Васильева к своим предприятиям. А он, не в силах будучи остановить потока, решился, по крайней мере, пустив огромную ладью свою по его течению, стараться, сколько возможно, спасать ее от бурь. Финансовая наука была не столь трудна и многосложна, как ныне. Однако же, кроме его, некому было частью поручить. Он с самых молодых лет и малых чинов всегда прилежно занимался ею, и хотя в звании государственного казначея и подчинен был генерал-прокурору, но действовал почти независимо. В нем была вся скромность великих истинных достоинств. Он был в отношении к Мордвинову как мудрец к софисту. Простота его жизни была не притязание на оригинальность, не следствие расчетов, а умеренности желаний и давнишних привычек. Будучи происхождения незнатного, едва ли дворянского, он не ослеплялся счастьем, никогда не забывался среди успехов. Сам Спиранский рассказывал при мне, когда же он был тронут патриархальностью, которую все дышало в его доме. Вероятно, для контраста дали ему Гурьева в товарищи. Но о сем последнем пока ни слова. Человек, который некогда красотою столько же славился, как и умом, и не одним последним умел нравиться Екатерине, который, не зная опалы, видел множество перемен при ее дворе и без всяких для себя неприятностей осторожно и спокойно прошел бурные годы царствования Павла. При Александре принимает участие в новообразуемом министерстве. Граф Заводовский, украинская умная голова, когда-то любимый секретарь Румянцева-Задунайского, всегда умел пользоваться жизнью и обстоятельствами. Исключая Спиранского, он один только знал по-латыни, а ведь это ученость. Кому же приличнее его поручить Министерство просвещения? Правда, его было весьма мало, но сначала нужно было только известное имя, под которым Спиранский брался распространить его. Товарищем к сему министру назначен Михаил Никитич Муравьев, отец декабристов Александра и Никиты Муравьевых. Муж ученый, кроткий и добросердечный, умный и приятный писатель, один из наставников императора, к сожалению, недовольно пылкий и твердый, чтобы сделаться одним из доверенных его соратников. Он везде и во всем видел добро и столь же страстно любил его, как и искренно в него веровал. Утверждают, что в это же время благонамеренный и неопытный царь, подстрекаемый письмами из Женевы от учителя своего Лагарпа, кое и после имел я случай читать и даже перечитывать, хотел без всяких приготовлений одним махом издать для России какую-то конституцию. Уверяют, будто приближенные его, несмотря на свое неведение и англоманию, столько еще смыслили, чтобы знать великую разницу между Англией и Россией, что они убедили его на время отложить сие намерение и взамен предложили учреждение министерств как первый к тому шаг. Хороши бы мы тогда были, родившись в России и никогда дотоле ее не покидавши, напитанный русским воздухом самодержавия, Александр любил свободу как забаву ума. В этом отношении был он совершенно русский человек. В жилах его вместе с кровью текло властолюбие, умеряемое только ленностью и беспечностью. Дай русскому народу немецкое прилежание и терпеливость, и он владыка целого мира.